Но, увы, он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий. Она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках, и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, а привычка в нас сделала то, что мы остаемся равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются, и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то предосудительной необходимостью. Впрочем, слава Богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козни и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных наименований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы, к недосягаемой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу. Вот, — заключил Иван Васильевич, — предмет так предмет. Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое, влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляют, без сомнения, нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность, кажется, припорядочно закутана. Ее придется распеленать, чтобы добраться до нее. А потом, как узнаешь, что пеленка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич, дело великое. Ты и на Восток недаром попал. Итак, изучай старательно влияние Востока на Святую Русь. Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай все до последней мелочи, рассмотри каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь, а потом и найдешь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело!